6 комиссиях я состоял литературного наследства. В почетных караулах я стоял, для вдов изыскивал я средства. Я гуманизм освоил прикладной, я совесть портативную освоил. Я воевал, как хлопотливый воин, упрямый, точный, добрый, пробивной. Сложите мои малые дела, всю сутолоку, бестолочь, текучку, всю суету-сует сложите в кучку и все блага те, что она дала. Я сына не растил, и деревца я не сажал, я просто без конца, без края и без жалобы, без ропота не прекращал томительные хлопоты. Я землю на оси не повернул, но кое-что я все-таки вернул, когда сужал, не требуя возврата, и воевал, не требуя награды, и тихо деньги бедному совал, и против иногда голосовал.